Полина несколько дней не покидала свою мастерскую, заказывая еду с доставкой, чтобы свести к минимуму риск встречи с нечто ужасным. Все это время она трудилась над скульптурой и продвигалась все дальше и дальше в своих размышлениях, периодически возвращаясь к записям и смотря карту города с нанесенными метками. Удивительно, никто из родных и немногочисленных друзей не звонил, не пытался узнать, как она и чем сейчас занята. Она словно выпала для всех из жизни. Собственно, как и Полина, никому не хотела звонить, узнавать, как у них дела и чем они заняты. Возможно, так было даже лучше. В один из долгих вечеров Полина поняла, что уже не может находиться в четырех стенах и просто нуждалась в прогулке. В бессмысленной и не имеющей цели. Подобная прогулка станет отдушиной, которая немного ее отвлечет. Она переоделась и направилась на улицу. Решив дойти до станции метро, а потом вернуться обратно, Полина взяла проложенный в голове курс. К тому же, чуть дальше станции метро находились два огромных торговых центра, по которым можно было послоняться и на что-нибудь поглазеть. Быстро переодевшись, она вышла из мастерской в приподнятом настроении. Чувства были такие, словно покидаешь, пусть безопасное, но как ни крути, а место своего заточения. Девушка шла по широкому тротуару и бесцельно смотрела по сторонам. Приближаясь к станции метро, Полина остановилась у дверей, которые вели вниз к перронам, и огляделась. Неожиданно нахлынувшее чувство, что чьи-то глаза сверлят на спине огромную дыру, никак не хотело ее покидать. И почему так было, она поняла достаточно быстро. Фигура в сером платье стояла на противоположной стороне дороги и смотрела в сторону девушки. Это явно было не к добру. Чтобы попасть на улицу с торговыми центрами, Полине необходимо было перейти дорогу, но там сейчас стояло нечто. Не теряя времени, вместе с немногочисленными людьми, девушка начала спускаться по лестнице вниз, в метро. Стараясь держаться потока, она шла вместе со всеми на перрон, временами оглядываясь и видя своего жуткого преследователя. На перроне Полина встала у колонны, прижавшись к ней спиной. Так она могла быть уверенной, что тылы ее надежно прикрыты. Фигура в сером платье стояла вдалеке, то ли не желая подходить ближе, то ли ей что-то мешало. Из темного тоннеля показался свет, за которым появился и состав. Полина, не раздумывая, вошла в него одной из первых. Заняв место у окна, она сразу же устремила свой взгляд через стекло, туда, где в последний раз видела фигуру, которая не сделала ни единого шага и продолжала стоять на своем месте. Даже тогда, когда двери закрылись, а поезд стал набирать скорость. Внутренне стало как-то легче. Полина решила проехать пару станций, выйти и, поймав такси, вернуться в мастерскую. Но все пошло не так, как она планировала. Уже на соседней станции, когда Полина провожала входящих и выходящих людей взглядом, она увидела женщину в сером платье, стоявшую в конце вагона. Ее словно никто не замечал. Неужели она единственная видит в данный момент эту фигуру? В любом случае необходимо действовать. Девушка проехала до следующей остановки, дождалась, когда люди выйдут, и в момент закрытия дверей вагона мгновенно скользнула в проем, провожая состав глазами. Она видела фигуру, стоявшую от всех пассажиров особняком у самого окна в вагоне, когда тот уносился в темный тоннель. Но как только Полина развернулась, увидела ее снова, она была в конце перрона и смотрела на девушку. «Этого просто не может быть». Промелькнула в голове у Полины, и она бросилась бежать к выходу. Люди что-то недовольно бурчали вслед девушке, которая посмела их задеть или толкнуть, торопясь скрыться от того, что ее преследовало. Оказавшись на поверхности, Полина старалась держаться скопления людей и общего потока, делая небольшие остановки для дальнейшего обдумывания ситуации не в безлюдных местах, а там, где ее прекрасно видно. Небольшой парк, вдоль которого она шла, был хорошо освещен светом ярких фонарей. Почему-то это придавало ей уверенности. Она старалась чаще сворачивать, переходить улицы, петлять в потоке людей, смотря при этом по сторонам. Какое-то время Полина видела женщину в разных местах. Куда бы она ни шла, та постоянно оказывалась где-то неподалеку. Просить помощи бесполезно, прятаться не самый хороший вариант. Ведь она была на постоянном контроле от преследовавшего ее нечто. Заказать такси, как она планировала сделать это ранее, и дождаться в оживленном месте также не получилось. Экран телефона покрылся различными непонятными символами, не позволяя воспользоваться аппаратом. Так случилось, что Полина перестала замечать фигуру, словно та потеряла девушку из виду. «Неужели оторвалась?» – подумала Полина и остановилась, чтобы осмотреться. Но как бы внимательно она ни вглядывалась по сторонам, преследователей нигде не было видно. Постояв еще какое-то время на месте, чтобы окончательно убедиться в отсутствии погони, Полина поймала взглядом фигуру в сером платье, переходившую дорогу вдалеке у светофора. Выждав момент, когда та пересекла дорогу и, повернувшись спиной, медленно начала удаляться от Полины в другую сторону. Теряясь в потоке людей, девушка нырнула в арку, стараясь через двор срезать путь и оказаться на противоположной стороне дома, чтобы окончательно затеряться от глаз преследователя. Но как только она вышла из арки во двор, неожиданно столкнулась с женщиной в сером платье, чье лицо было бесформенно. «Имя». Холодный голос преследователя доставал своим острием до самого сердца, порождая при этом страх и чувство безысходности. Полина от неожиданности вздрогнула и инстинктивно подалась назад. Она не верила своим глазам. Некое чувство призывало ее бежать, но единственное, что девушка сейчас смогла заставить себя сделать, это пятиться от жуткой фигуры в обратную сторону. Мгновение, и неудачно зацепившись каблуком о небольшой выступ, она упала, после чего сразу же поспешила подняться. Фигуры не было, а перед ней лежала старая школьная тетрадка. Что это было, она знала, и что ее ждет в дальнейшем, могла только предполагать. Побег не удался, ее нашли, и даже больше, ей передали следующее испытание. Собственно, с вечерней прогулкой можно было завязывать. Она была сорвана и окончательно испорчена. В сумочке проиграла короткая мелодия, пришедшая СМС говорила о том, что необходимо пополнить баланс на счете. А это означало лишь одно – телефон снова ожил. Полина вызвала такси, вернулась в мастерскую и, замерев в одном положении без каких-либо мыслей, долго смотрела на школьную тетрадку. Собравшись с мыслями, она открыла четвертую страницу и прочитала написанное зеленой пастой послание, после чего перечитывала от начала и до конца не один десяток раз. Оставлен тот дом был под распрями тягот. Твердь с основанием вставала пред ликом судей. Вне нужности нужным он стал в одночасье. Одним алчность денег, другим память дней. Замерло время под сводом стеклянным, отдав на терзанье себя тишине. В молчании лишь свет, опускаясь на мрамор, желая напомнить о жизни извне. Внутри скрыты узники под покровом из ткани. Застыв плотным рядом, память храня. Пред взором стеклянным, стража с цепями, забвение печать в ночи будет снята. От сна пробуди стража сердце стальное. Он времени даст пред спасителем счет. Плотный покров камня пола коснется. На дивном узоре узришь, что так ждешь. Что ей оставалось? Да по большому счету ничего. Поступить так же, как она поступала до этого, понять и попытаться распутать клубок, в котором завязано много факторов, начиная с неизвестности и заканчивая опасностью. А опасность была таковой, что могла и убить. Полине потребовалось какое-то время, чтобы успокоить себя, и когда это было сделано, она смогла спокойно приступить к разгадке, а точнее, решению вставшей перед ней проблемы. То, что это была именно проблема, сомневаться не приходилось, и особо затягивать не следовало. Девушка взяла чистый лист бумаги, где последовательно начала записывать свои мысли, возникающие по ходу выстраивания логической конструкции, выискивая среди потока информации самое важное. Первое четверостишье говорило о том, что есть некое место, за которое идет или уже прошло судебное трение. Возможно, передел какой-либо собственности, и как минимум две стороны принимают в этом участие. Далее, хоть и немного, но описание того места. Стеклянный свод или купол, или перекрытие из стекла, или подобного прозрачного материала, а еще мраморный пол. Пусть это являлось не совсем точным ориентиром, но это было уже хоть чем-то, от чего можно было отталкиваться в поисках. Третье четверостишье не совсем было понятно Полине, и она внесла в записи свою интерпретацию строк. Если узники скрыты под тканью, возможно, это вещи, скульптуры или картины, так, например, поступают в музеях с предметами, которые хотят оградить от попадания на их поверхность пыли. Некий страж со стальным сердцем и какая-то печать, которую требовалось снять, оказались трудны для понимания. А вот последние 4 строки были действием, которое предстоит совершить. После разбора послания Полина приступила к поиску вероятного местонахождения требуемого объекта. Это могло оказаться музеем, выставкой или чем-то подобным, ведь ничего другого в голову не приходило. Но ни одно из выдвинутых предположений не прошло проверку на пригодность, что-то да не подходило. Девушка играла с вариантами запроса и просматривала любую более или менее подходящую информацию. Время в нижнем правом углу монитора компьютера показывало без 15:02. Сон уже давно витал рядом и пытался пробить броню напряженного мозга, за стенками которого буквально роились плотными рядами потоки мыслей. От напряжения росла нервозность, хотелось все бросить, но останавливало одно немаловажное обстоятельство. Полина расценивала это как вызов, который пришлось принять от безысходности и по независящим от нее причинам. Оттого сдаваться было нельзя. К тому же результат какой-никакой был, пусть и не совсем ожидаемый, но и того, что она смогла найти и выстроить в цепочку предположений, заставляло с уверенностью продвигаться дальше. Когда Полина уже собралась остановиться и перенести решение загадки неоднократно перечитываемого послания до завтра, как промелькнувшее где-то в глубине уставшего мозга предположение дало сначала понимание, а потом и уверенность в том, что необходимое место найдено. Это была библиотека. На электронных картах города хорошо просматривалось, что в центре здания красовался прозрачный купол. А когда девушка начала интересоваться неожиданно пришедшим вариантом, то выяснилось много интересного, что только подтверждало правильность ее выбора. Центральная городская библиотека на данный момент числилась временно закрытой. В конструкции купола выявили проблемные места, которые собирались устранить в ближайшее время. Но почему-то не находилось подрядчиков. У здания непростая история. В конце 90-х годов библиотеку сняли с баланса города, как и многие другие объекты, а высвободившиеся площади сдали в аренду. Различные предприниматели, как большой, так и малой руки, устремились создавать в книжном храме торговые ряды, офисы и тому подобное. Даже умудрились открыть 2 зала с небольшими кинотеатрами. Территория рядом с библиотекой подверглась перепланировке, а разместившийся почти вплотную парк аттракционов и бассейн для детей окончательно стер дороги для тех, кто приходил в свое время побеждать бумажные бастионы. Но спустя определенное время все вернулось на круги своя. В середине 2000-х местное руководство под давлением указа президента о культурном наследии опомнилось, что библиотека должна быть библиотекой, и постановило произвести ремонт здания и облагораживание прилегающей территории. Для аттракционов специально выделили территорию в городском парке, где они, в принципе, неплохо вписались. А все остальные организации настойчиво попросили съехать в кратчайшее время, что они, собственно, и сделали. Библиотеку восстановили, прилегающую территорию облагородили. Одним словом, все стало как и прежде, даже лучше. По-современному, что ли, но со старым укладом. И вроде бы все было неплохо, как вдруг вмешалась рука бизнеса, которая почувствовала себя униженной и притесненной. А вот извинения с низким поклоном и солидная компенсация частично могли бы залечить ее моральную рану. Как оказалось, в стенах библиотеки располагалась зарубежная компания, которая в силу определенных обстоятельств того непростого времени смогла твердо укрепиться на российском рынке. Она являлась посредником, одним из представителей, без одобрения которых забугорные производители даже не смотрели на предложения, поступающие к ним от учреждений города и области напрямую. Через них заключались договора на поставку широкого спектра современного оборудования, умных станков для предприятий области, деталей, модулей, различных инновационных технологий и всевозможных нужностей. Предоставленное для этой компании здание после выселок с апартаментов библиотеки по каким-то причинам не подходило. Вот тут и начались стычки. Трение вышло далеко за пределы города, дошло до Москвы с нашей стороны и до высокого заграничного суда с той, и сошлись все воевать в местном поле боя, а точнее в Соборовске. Что еще хуже, ситуация стала политической игрой, в которой лишний раз Запад попытался отвесить оплеуху России. В итоге все стороны заняли принципиальные позиции. Получилось 2 больших лагеря. Первый – это представительство зарубежной компании, что имело немалый вес в мире и с поддержкой из-за границы. А второй – город в лице местных властей и правительства страны, которые сообща пытались обуздать разогревшийся конфликт. Усугубляло ситуацию еще и то, что через эту злополучную кампанию проходило необходимое для области медицинское оборудование и медикаменты, в которых нуждались люди, имеющие болезни костей, нервной системы, головного мозга, онкологии и других тяжелых осложнений. То ли наши компании и НИИ не могли или не умели разрабатывать подобное оборудование, в чем Полина сильно сомневалась, то ли им умышленно не давали этого делать, например, сговор определенных гнилых людей разных чинов. Но факт оставался фактом. Нельзя было взять и просто послать за бугорных представителей, даже если они и были неправы. А сделай наша сторона так, то встречные коллективные меры зарубежных компаний, как вариант отказ на поставку всевозможного оборудования, больно ударят по стране и конкретно по городу. Так уж неправильно все устроено. Конфликт с течением времени решили. Конечно, громко и долго это происходило, но в итоге здание стало тем, чем и должно было быть – центральной библиотекой. Полина еще раз все проверила, внося последние заметки на исписанный лист бумаги, и, приняв душ, отправилась спать. Около часа она не могла уснуть, хотя до этого глаза предательски закрывались. Видимо, мысли по остаточной инерции двигались вперед, анализируя обилие полученной информации. Пробуждение оказалось похожим на прыжок с парашютом. Только, как выяснилось, при подлете к земле парашюта за спиной не оказалось. Полина вскочила и замерла, прислушиваясь к самой себе и происходящему вокруг. Она уже начинала ненавидеть все, так как реагировала на любой шорох с позиции скрытой угрозы или постоянного поиска таковой. Дисплей телефона, отреагировавший на теплое прикосновение руки Полины, показывал почти 8 часов утра. Спать, по большому счету, не хотелось. Сон как-то очень быстро отступил, нужно было собираться. Девушка уделила немного времени на утренний ритуал и завтрак, после чего взяла с собой только бумаги с записями и вышла на улицу. Оказавшись в машине, Полина еще раз все взвесила, стараясь просчитать ситуацию, которая могла быть закручена в раскаленную спираль. Но как можно просчитать то, о чем даже не можешь знать, и где каждое значение остается неизвестным? Никак. А следовательно, придется действовать по обстоятельствам, собственно, как она делала и до этого. Полине не хотелось вновь ввязываться в приключения, которые могли стоить ей жизни. Были свежи полученные раны, но и оставаться на одном месте она просто не могла. Точнее, если она и могла, то ей бы попросту не дали такой возможности. Казалось, ситуация похожа на уступ над пропастью, на краю которого приходится не по своей воле стоять, а за спиной огромной волной медленно накатывает лавина. И хочешь ты того или нет, рано или поздно она докатится. Заведя двигатель автомобиля и выйдя на дорогу, она заняла правую сторону движения. И не торопясь, поехала в центральную городскую библиотеку, все еще перебирая в голове варианты развития ближайшего будущего. Временами Полина бросала свой взгляд на людей на улице, которые торопились по своим делам, стараясь вернуть на место вздыбленные ветром волосы и поправляя оттопырившиеся детали одежды. Как она хотела так же торопиться по своим делам, а не вот так ехать непонятно зачем и для чего. Она поймала себя на мысли, что ей не хватает людей. В общем понимании этого слова, не хватает общения, затей, которые воплощаешь в жизнь сообща, походов, отдыха и много чего еще. Полина часто оставалась одна, словно пленница, запертая в башне одиночества. День оказался ветреным, даже очень ветреным. Городской мусор и пыль взмывали в воздух и попадали на лобовые стекла движущегося транспорта. Пришло сообщение. Полина практически сразу его прочитала. МЧС сообщала о порывистом ветре и штормовом предупреждении. Разгул стихии набирал свои обороты, и уже были заметны обломанные ветви деревьев, упавшие рядом со стволами. Порванные рекламные баннеры, растянутые у магазинов и небольших кафешек. По небу бурным потоком проносились тучи, погружая ясный день в серый и унылый мир, в котором краски перестали пестрить своим разнообразием. Когда Полина подъезжала к библиотеке, она сбавила скорость и, насколько это было возможно, внимательно вглядывалась в ее сторону. Здание находилось на противоположной стороне. Ей пришлось проехать далеко вперед, где двойная сплошная разрывалась, сделать разворот и также не спеша проехать в обратную сторону. В дорожном кармане около самых ворот, ведущих на внутреннюю территорию, а дальше и в библиотеку, стояла машина охраны. В машине находились два человека, а на борту красовалась надпись «Боярд». Девушка объехала всю территорию намеченного объекта вокруг по соседним улицам и в итоге нашла подходящее местечко для наблюдения на стоянке у почты, которая находилась через дорогу, прямо напротив главных ворот библиотеки. При объезде периметра она приметила завалившееся большое старое дерево, которое под своим весом почти подмяло до земли секцию ограждения. Это могло стать тем местом, через которое несложно проникнуть на территорию. Устроившись удобнее в кресле, Полина записывала интервалы ухода и возвращения находившихся в машине мужчин и сразу сделала выводы, что нет другой охраны, кроме той, что сейчас была перед ее глазами. Примерное время отсутствия одного из охранников составляло около 30 минут. А потом, в среднем час, они сидели в машине, выходили из нее покурить, размять ноги или просто постоять. Погода портилась все сильнее. Порывы ветра завывали так, словно стараясь напугать всех, кто сейчас попал под их потоки, или просто смотрел на происходящее через окно. Людей на улице практически не было. Хотя не только погода способствовала этому. Выходной день также внес свои коррективы. Лишь особо отчаянные, закрываясь от непогоды воротниками или отворотами одежды, пытались удержаться на ногах и идти к своей цели. Машину периодически покачивало. Сильные порывы ветра со свистом закручивало у здания почты, около которой расположилась Полина. Так продолжалось до самого вечера, пока время не стало подкрадываться ближе к полуночи. Девушка позволила себе вздремнуть несколько часов в течение дня. Тем самым она разбавила монотонность происходящего и ослабила внутреннее напряжение. В начале первого часа, как только очередной обход закончился и охрана вернулась обратно, Полина начала действовать. Погода, конечно, была отвратительной, но сейчас она однозначно помогала в осуществлении задуманного. Девушка завела двигатель и направилась на противоположную часть периметра библиотеки, где поваленное дерево сорвало секцию ограждения. Небольшой асфальтированный переулок, разделяющий библиотеку и рядом стоящее четырехэтажное здание, обшитое сайдингом, идеально подходил для того, чтобы незаметно от посторонних глаз проникнуть на территорию выбранного объекта. Полина припарковалась у высокого забора четырехэтажного здания и, ненадолго замерев с закрытыми глазами, неподвижно сидела в машине, настраивая себя на дальнейшее. Ветер не стихал и даже в небольшом переулке завывал так, что становилось жутко. Девушка вышла из машины и, поежившись от проникающих насквозь холодных порывов, направилась в сторону упавшего дерева. Не торопясь, чтобы не спровоцировать дальнейшее падение ствола, Полина миновала преграду и быстрым шагом начала приближаться к зданию. У стен библиотеки ровными рядами вытянулись деревья, а под ними расположились такие же ровные ряды аккуратно подстриженных кустов, образующих зеленую изгородь. Девушка каждый раз с опаской оглядывалась и старалась найти хоть какую-нибудь лазейку внутрь. Света в библиотеке не было видно. Это означало только одно – она пуста. Порывы ветра заставляли ее сердце биться в учащенном ритме, держа в постоянном напряжении из-за обострившегося чувства опасности. Она продвигалась с торца здания и постепенно приближалась к углу, завернулся который оказалась с тыльной стороны библиотеки. Без рывка, потянув на себя дверь, у которой она стояла, поняла, что та была закрыта. Полина остановилась и, прижавшись как можно ближе к постриженным кустам, чтобы стать менее заметной и тем самым снизить шанс своего обнаружения, пыталась понять, как же ей попасть внутрь. Глупо было полагать, что двери окажутся открытыми, да еще и с надписью «Добро пожаловать». Разбить окно? Нет. Могла сработать сигнализация, ведь на окнах первого этажа с большой вероятностью висели датчики, а на второй этаж ей никак не попасть. Крупные капли дождя падали на землю. Начинался дождь, быстро переходящий в ливень. Полина отступила от зеленой изгороди кустов под выступающую кровлю здания, которая защищала от дождя. Но порывы сильного ветра периодически обдавали холодной волной ливня, то с одной стороны, то с другой. Через какое-то время девушка окончательно промокла. Но ноги оставались сухими, благодаря обуви, когда-то купленной специально для походов, в которые она так и не ходила. За спиной раздался сильный хлопок, который оглушил и заставил непроизвольно прижаться к земле. Все произошло очень быстро, Полина даже сразу не смогла этого понять. В голове стоял гул, в ушах пронзительно звенело. На какое-то время стопорящий страх и слабость завладели телом. Постепенно приходя в себя, девушка поняла, что явилось причиной произошедшего. Достаточно было одного взгляда. Старое дерево, которое находилось не так далеко от нее, сейчас оказалось заваленным на стену здания. А ниже середины ствол был перебит. Удар молнии, ставший неприятным сюрпризом. И сюрпризом лишь потому, что верхняя часть дерева при падении толстой веткой пробила широкое окно второго этажа, тем самым решив одну из проблем. Это давало возможность попасть внутрь. Ничего другого не оставалось. Девушка собралась силами и начала карабкаться по стволу в разбитое окно второго этажа. Шаг за шагом она все дальше и дальше удалялась от земли. Оказавшись внутри библиотеки, Полина первым делом огляделась, внимательно слушая, что происходит вокруг нее. Она была в комнате обслуживающего персонала, у стены стояли веники, ведра, щетки на длинных ручках и прочий инвентарь. Полина воспользовалась небольшим фонариком, который прижала ладонью, чтобы луч не выдавал присутствие, но в то же время мог дать возможность видеть окружающее ее пространство. Девушка на какое-то время застыла у края разбитого окна и внимательно смотрела, нет ли за ней преследования. Но нет, все вроде бы было под контролем. Полина открыла дверь комнаты и, стараясь издавать как можно меньше шума, ступала вперед. Хотя даже если бы она топала всем весом при каждом сделанном шаге, то и это осталось незаметным. Стихия на улице превосходила все звуки в своих порывах, ударах и завываниях. Удивительно, но внутри здания ей стало спокойнее, даже несмотря на то, что она проникла в охраняемое место, и попадись она охране, ее бы непременно ждало наказание. Видимо, так реагировал мозг на найденное убежище от разыгравшейся стихии снаружи. А вследствие чего и все чувства, отвечающие за самосохранение. Девушка неторопливо шла по широкому пустому коридору, который заканчивался аркой с резкой двустворчатой дверью. К ней-то она и держала свой путь. По обе стороны от Полины тянулись стены с высокими зеркалами в деревянных оправах, массивными дверьми и репродукциями картин известных художников, висящих в полуторах метрах от пола. Когда она достигла намеченной цели и аккуратно открыла одну из створок резной двери, то вышла в просторный зал, где над головой увидела стеклянный купол, через который проникал тусклый свет с улицы. Это был основной зал, имеющий такое расположение, при котором все три этажа объединены центральным проемом. На каждом уровне виднелись книжные шкафы, накрытые тканью, столы со стоящими около них стульями и прочая атрибутика библиотеки. Осмотр второго этажа ровным счетом ничего не дал, но укрепил уверенность в том, что она там, где и нужно быть. Полина должна была найти стража со стеклянным взглядом, цепями и стальным сердцем. Вспомнив о том, что свет должен опускаться на мрамор, она спустилась на первый этаж, где и обнаружила мраморный пол, продолжив свои поиски. Девушка заглянула во все темные уголки, но ничего не нашла. После чего вернулась на середину зала и, сев за один из читательных столиков, просто водила глазами, ища за что бы зацепиться. В центре первого этажа расположилось четыре книжных стеллажа из дерева с фигурной резкой, которые были закрыты плотной тканью. Они стояли в форме квадрата, но достаточно удалены друг от друга, образуя по углам проход. Вокруг них находились невысокие металлические столбики, на навершие которых был подвешен красный канат с зацепками на концах, по всей видимости, для ограничения доступа к стеллажам. Все это оказалось Полине знакомо. Да, она уже бывала здесь. Пусть и не часто, но точно бывала. Несколько раз в здании центральной библиотеки проходили конкурсы детского творчества, где дети со всего города и области привозили свои бесценные шедевры лепки, рисования, поэзии и прочего. Среди них была и Полина. Совсем еще юная, но желавшая заявить о себе. Все те воспоминания оказались далекими и словно окутаны плотным туманом. Девушка, немного поразмыслив над тем, где же может скрываться страж и как он выглядит, встала и, не торопясь, подошла к огороженным стеллажам. Перешагнув через канат и заглянув за укрывную ткань ближайшего стеллажа, она увидела книги в красивых переплетах, маленькие статуэтки людей и различные фигурки животных. После чего Полина обошла стеллаж и, оказавшись в центре, остановила взгляд на еще одном укрытом предмете. Метра два в высоту, а то и больше. Приподняв низ укрывного материала, она увидела того самого стража. А то, что это был именно страж, сомнений не возникало. Высокие старинные часы стояли на полу, В глаза сразу бросился необычный резной деревянный корпус, за немного выпуклым стеклом которого прятались стрелки и узорный циферблат. А под ними маятник и свисавшие витые цепи с красующимися на концах кованными гирьками. «Страж времени», — подумала про себя девушка. Полина полностью стянула материал и дотронулась до часов. Ей нравились подобные старинные массивные штуки. Стрелки на циферблате застыли на без 15:10, и как только она об этом подумала, сразу же вспыхнуло непонятное чувство, связанное именно с этим временем, больно отразившись внутри, после чего стало не по себе. Росло огромное желание дать ход стальному сердцу стража, тем самым вернуть ему жизнь, сделать так, чтобы время снова пошло. Девушка перетянула цепочку с грузиками и коснулась маятника. Тот начал свое методичное движение из одной стороны в другую. Полина, не отводя взгляда, смотрела на часы, словно в них была закрыта великая тайна, прошедшая через века и сейчас во всем своем величии, представшая перед человеком. Бой часов вернул девушку в реальность. Все начало содрогаться, словно сама земля вибрировала от звона стража времени с стальным сердцем, который сейчас пробудился от сна. Резко потемнело, казалось, вся мгла, что была во вселенной, собралась вокруг стеллажей, образующих квадрат, в центр которого проникал ночной свет через стеклянный купол и опускался на мрамор. Плотная ткань, закрывающая один из четырех стеллажей, мягко упала на пол, как будто бы ее кто-то специально стянул. Та ее часть, что попала на свет, стала серебриться в причудливом свечении, хотя другая часть, что находилась в темноте за границей света, осталась неизменной. Это и показалось необычным, странным, и Полина потянула ткань на свет, которая, в свою очередь, изменилась полностью, став еще сильнее изливать серебристое свечение. Девушка перевернула ее на другую сторону в ожидании увидеть хоть что-то, но и там ничего не было. Пыль от потревоженных предметов начала подниматься небольшими струйками к стеклянному куполу, постепенно скапливаясь под ним все больше и больше, загораживая проникающий свет. Полину посетила весьма странная догадка, даже глупая, в которую верилась с трудом, но проверить ее следовало. Она вспомнила, как в детстве для чего-то рисовала на внутренней части пододеяльника красивые символы. И это воспоминание сейчас наполнило ее, приводя к странной мысли о том, что по каким-то причинам и тут будет нечто подобное. Полина схватила следующий кусок ткани, проверяя его с обеих сторон. И каково же было ее удивление, когда на внутренней стороне в необычном узоре отчетливо виднелась буква «Ч». Девушка почувствовала облегчение, словно она смогла сделать то, что раньше было ей не под силу. На третьей материи, которая была стянута до стеллажа, ничего не нашлось. Нужно было переходить к последней. Как только Полина взялась за край оставшейся ткани и, скинув со стеллажа, потянула на себя, она почувствовала обратный рывок. «Что могло бы это быть?» — подумала девушка и тут же себе ответила. Наверное, за что-то зацепилась. Полина несколько раз сделала волнообразное движение, чтобы освободить зацепившуюся ткань, но результат был нулевым. Она расслабила руки, давая себе передышку. Но сильный рывок с другой стороны вырвал край плотного материала и утащил в густую тьму, оставив только самый краешек у границы света. Полина, не раздумывая, бросилась вперед и, ухватившись за оставленный уголок, потянула на себя, обматывая его вокруг руки. Очередной рывок утащил девушку во тьму. Не удержавшись, она расстелилась на мраморном полу и, не желая разжимать руки, увлекалась все дальше и дальше в темноту. В какой-то момент тянуть перестали. Глаза понемногу привыкали к отсутствию света и даже что-то видели в густой темноте, но очень плохо, нечетко. Неподалеку от себя Полина видела книжные стеллажи, столы, стулья, материал, за который она все еще держалась, и стоящую на нем фигуру в сером платье. Девушка быстро поднялась на ноги, не отпуская при этом край ткани, вцепившись в него железной хваткой. «Зачем я его держу?» — задала сама себе вопрос Полина, но побоялась разжать руки, не желая терять оставшуюся часть ответа. «Уйди от меня!» — выкрикнула Полина. Фигура, сложив руки на поясе, стояла без единого движения и смотрела в сторону Полины. Девушка оглянулась назад. Она видела свет, видела стеллажи, а еще часы, что до сих пор продолжали свой бой, от которого все вокруг содрогалось. В следующее мгновение Полина с силой дернула ткань, на краю которой стояла женщина в сером платье. Ткань с легкостью поддалась на прилагаемое усилие, словно ее вовсе ничего не удерживало. И, выскользнув из-под ног фигуры, описала в воздухе дугу, после чего бесшумно приземлилась на пол. От неожиданности девушка потеряла равновесие и упала. Она почему-то представляла совсем иное, что будет проблематичнее вырвать интересующий ее объект у своего врага. Полина без промедлений вскочила, пытаясь поймать взглядом женщину в сером платье, но той нигде не было видно, после чего продолжила тянуть ткани в сторону света. С каждым сделанным шагом становилось все труднее и труднее тянуть отвоеванный трофей за собой, как будто бы его вес быстро увеличивался в разы. Ноги начали проскальзывать по мраморному полу, и казалось, теперь не за что было зацепиться подошве. Каждый следующий рывок, пусть и на миллиметр, но так или иначе приближал к намеченной цели. Рядом что-то гулко упало, поднимая в воздух клубы расползающейся пыли, от обилия которой становилось трудно дышать, появился кашель, неприятно раздирающий горло. Упал книжный стеллаж, а за ним еще один и еще. Девушка вздрагивала от каждого удара и, как могла, закрывалась от пыли, которая расползалась во все стороны. Полина начала паниковать, хотелось все бросить и покинуть опасное место, но потом ее посетила частица уверенности. Когда через густую темноту и кружащуюся вокруг нее завесу пыли, она увидела свет, буквально в пару шагах от себя. Сделав несколько рывков и оказавшись за пределами тьмы, ей оставалось вытащить сюда то, что она так упорно не хотела отпускать все это время. Рывок. Потом еще один рывок, и вроде бы все начало получаться. Полина тянула ткань на свет, а что-то утягивало ее обратно в темноту. Девушка устала. Напряженные мышцы быстро сдавались. Она смогла вытянуть ткань больше, чем наполовину, и остановилась. Чувствуя, что не то чтобы продолжить борьбу, а просто удержать ткань в руках, очень скоро не хватит сил. Развернув ее сначала одной стороной, которая оказалась пустой, она перевернула на другую. И, увидев часть буквы «Т», не раздумывая, отпустила материал. Как предполагала Полина, ткань, увлекаемая с другой стороны какой-то неведомой силой, должна была устремиться в темноту, но та просто упала на пол. Словно к ней одновременно потеряли интерес все противоборствующие стороны. Пыль окончательно перекрыла доступ света, скопившись густой тучей под стеклянным куполом, и все погрузилось во мрак. Девушка сразу же нырнула рукой в карман за небольшим фонариком и, включив его, начала озираться по сторонам. Бой часов становился все сильнее и сильнее. А в луче фонарика Полина ловила чье-то постоянно ускользающее движение. Бежать. Нужно бежать и не оглядываться. Все внутренние чувства самосохранения буквально взыграли бурной волной, ударяя берега, пытающегося найти выход мозга. При очередном бое часов где-то в высоте у самого потолка произошел сильный удар, а на пол посыпались куски битого стекла. Искореженная часть какой-то конструкции повисла на деформированном куполе, смяв его и теперь грозилась сорваться вниз. Полина сделала рывок в сторону, чтобы спастись от того, что начало падать на нее сверху. В оглушительный бой часов теперь вклинивалось завывание ветра, который мощными потоками врывался через обвалившийся купол здания. Мгновение спустя, и все высокие окна основного зала практически одновременно взорвались осколками стекла внутрь помещения, осыпая пространство переливающимися бликами. Рядом с Полиной буквально в нескольких сантиметрах упал книжный шкаф, отчего девушка дернулась всем телом и от неожиданности вскрикнула. Быстро придя в себя, она изменила курс движения и бросилась к колонне, неподалеку от которой стояли ряды книжных шкафов. Вокруг кружила настоящая буря, перемешанная с густой пылью. Ветер, если бы она подпрыгнула, мог сдуть ее, словно она ничего не весила. Девушка прятала лицо в отворот одежды, чтобы хоть как-то спастись от пыли. Прижавшись к колонне, она пристально всматривалась, пытаясь взглядом найти дверь, через которую она вошла в зал. Собраться с мыслями, а тем более быстро и адекватно оценить ситуацию, мешала канонада громких звуков и ужасное завывание, давящее на взбудораженный мозг. Книги, мирно стоявшие до этого в ближайших стеллажах, сорвались со своих мест и разлетались в разные стороны, с силой врезаясь во все, что встречалось на пути. Удары бумажных снарядов в плотном переплете посыпались на Полину, больно отдаваясь в местах попадания. Она, инстинктивно закрываясь от ударов, отступила от колонны, И тут же, подхваченная потоками ветра ткань, которой укрывались книжные шкафы, плотно укутала девушку в себя и под напором повалила на пол. Ее куда-то волокли. В попытках вырваться из ловушки Полина извивалась всем телом, делая резкие выпады руками и ногами. После непродолжительного скольжения, завернутая внутрь ткани, словно в паучий кокон, она силой обо что-то ударилась, отбив при этом локти и колени, которые за мгновение до удара успела выставить. Дыхание сбилось, а легкие пронзила резкая боль, стало очень душно. Полина все-таки смогла освободиться из ловушки и, оглядевшись, поняла, что находится у стены. Не успев осознать, почему она делает резкий рывок в сторону, так как одна часть ее говорила о надвигающейся опасности, а другая пыталась определиться в пространстве и разобраться в происходящем, она увидела, что на место, где стояла еще мгновение назад, с сильным ударом о стену влетел большой книжный стеллаж. В руке девушка до сих пор сжимала включенный фонарик. И не теряя времени, начала продвигаться вдоль стены, с опаской поглядывая в сторону ровного ряда стеллажей слева от нее. И не беспричинно. Один за другим стеллажи, что она успела пройти, начали резкое движение с гулким треском, ударяясь о стену за ее спиной. И каждый последующий все ближе и ближе оказывался к ней. Полина бросилась бежать, и как бы сильно ни возникало желание оглянуться и увидеть происходящее, она подавляла его. Тупик. Стена заканчивалась встречной стеной, образовывая угол. Девушка оглянулась и от безвыходности рванула навстречу быстро приближающимся стеллажам. А точнее, в проем между ними, сочтя это единственно правильным решением. Два деревянных исполина пролетели по обе стороны от девушки и хлопнули о стену, разлетаясь от удара на части. Полина, не желая останавливаться, а скорее просто боясь этого сделать, продолжила свой бег. Оказавшись теперь между двумя рядами книжных стеллажей, которые спокойно стояли на месте. Но и это продолжалось недолго. Массивные великаны начали свое движение, с силой врезались друг в друга. Бились с разгону о стену или оглушительно падали, в попытке похоронить под собой хрупкую девушку, высыпая не одну сотню книг на пол. Это была какая-то смертельная карусель, все двигалось, крутилось и проносилось перед самым носом. Полина где-то успела заблаговременно заметить опасность, благодаря свету от фонарика, а где-то отреагировать в самый последний момент, в нескольких сантиметрах разминувшись с противником. Она сейчас не пыталась двигаться в конкретную сторону, она пыталась выжить. Все было против нее. Но, видимо, были и те силы, которые не хотели, чтобы она погибла. Сколько прошло времени в танце со смертью, Полина не считала, да и не приходили сейчас подобные мысли в ее голову. Но в какой-то момент она увидела лестницу, ведущую на второй этаж, где и находился тот самый коридор, заканчивающийся аркой с резными двустворчатыми дверьми. Нельзя было упускать эту возможность. Девушка сделала несколько рывков в нужную сторону, при этом пару раз чуть не была сметена проносящимся рядом с ней массивным врагом. Но все-таки ей это удалось. Второй этаж был в движении, и это стало понятно тогда, когда над головой Полины, находящийся на середине последнего лестничного пролета, пролетел шкаф. А как только нога коснулась крайней ступени, точно такой же шкаф с большой скоростью уже направлялся в ее сторону. Но удача была на стороне девушки. Она торопилась к арке с двустворчатой резной дверью, которая уже была в пару шагах, как неожиданно, откуда-то сзади вскользь пришелся удар, сбивший ее с ног. Полина выругалась из-за того, что не заметила очередного противника и теперь не в силах подняться. Ей пришлось пятиться от приближающихся стеллажей, быстро перебирая ногами и руками, торопясь в открытые двустворчатые двери арки. Как только распахнутые двери оказались пройдены, несколько стеллажей разом с силой впечатались в явно уступающий им по габаритам проход, тем самым заблокировав его. Вывалившиеся книги разлетелись на несколько метров вперед, усеяв пол бумажными трудами. Нельзя было давать себе передышку, ведь это ослабляло внимание и притупляло чувства. Вперед и только вперед. Ветер все так же рвал и метал, хозяйничая в здании, тем самым затрудняя продвижение. А пыль била в лицо, резко ограничивая видимость. Полина, не сбавляя набранного темпа, бежала по коридору. И заприметив настежь открытую дверь комнаты обслуживающего персонала, которую она специально не стала закрывать до этого, нырнула внутрь, с усилием захлопывая ее за собой. Теперь оставалось спуститься вниз по упавшему стволу дерева и бежать к машине. Так она и поступила. Спуск оказался куда сложнее, чем подъем. Приходилось постоянно смотреть под ноги. Девушка как можно крепче старалась удерживаться за ствол дерева и толстые ветки, чтобы не соскользнуть. Ведь усугубляющий и без того непростой спуск порывы ветра и мокрая кора могли привести к печальному итогу. В какой-то момент дерево начало заваливаться. От растерянности девушка отпустила руки и стала падать. Возможно, не стоило отпускать хватки и до конца падать вместе с ним. Но получилось так, как получилось. Падать было невысоко, и Полина приземлилась удачно. При этом даже ничего не отбив и ничем не ударившись. Ствол дерева с хрустом упал рядом, раскидывая треснувшие ветви по сторонам. Порывы ветра сразу же подхватывали осыпавшуюся листву и, подбрасывая в воздух, уносили в ночное небо. Поглядев вверх в разбитое окно, Полина увидела женщину в сером платье, которая просто стояла и наблюдала за происходящим. «Я победила!» – выкрикнула девушка, словно желая что-то доказать пугающей фигуре. Полина очень быстро поняла, что задерживаться нельзя, и бросилась бежать к своей машине. Немного запутавшись на местности, девушка сначала двигалась не в ту сторону, где был заваленный проем в ограждении, и, осознав это, взяла нужный курс. Как только она миновала забор, устремилась к машине и, оказавшись внутри, позволила себе на одно мгновение перевести дух. До мастерской, которая стала для нее домом, где она могла творить и чувствовать себя в безопасности, Полина добиралась довольно долго. В другой ситуации она бы никогда не вышла в такую погоду, не то что на улицу, в окно бы побоялась посмотреть. Девушка вообще плохо переносила разгулы стихии, но тут было нечто иное. Город, в свою очередь, полностью находился во власти урагана. Улицы оказались пусты, кое-где даже отсутствовало освещение в целом районе, видимо, имелись проблемы на подстанциях. И все это было неважно. По крайней мере, для Полины точно. Она чувствовала себя сильно измотанной и уставшей. Но как в противовес всем проблемам, внутри ощущался огонек победы. Очередной победы над чем-то необъяснимым. В мастерской она сняла мокрую одежду и полезла под потоки горячей воды, только сейчас чувствуя, что промерзла и промокла насквозь. После согревающего душа Полина заварила горячий зеленый чай и, обновив метки на карте, добавила две буквы на листы формата А4 к уже имеющимся, тем самым подкинув размышления в топку без устали горящих мыслей. На каком этапе разгадки общей тайны или чужой игры была Полина, она не могла предположить. Ее интересовало не то, как далеко она смогла продвинуться в этом создаваемом кем-то сумасшествии, а когда все это закончится. А еще ее неожиданно настигло твердое понимание того, что та игрушка, светящийся шар от тепла человеческой руки, принадлежал изначально ей. Она получила его именно в центральной библиотеке, как одна из победительниц на конкурсе детского творчества. Она в деталях смогла вспомнить момент, когда ей вручали грамоту и подарки, в числе которых был и этот шар, сделанный мастером. Потом она его сама подарила. Но вот кому и зачем? Мысли и воспоминания путались, словно в системе пошел некий неожиданный сбой, что теперь не давал покоя. В любом случае, сейчас ей требовался отдых, так как запас сил в ее организме был на нуле.